«Ну-ну, Ирочка», — успокоил секретаря Гуров. «Вот он я, собственной персоной. Петр Николаевич уже у них? Иди, вари кофе. Я взгляну на пожарище. Тут же вернусь». Секретарь Баргина отсутствовал. Дверь из приемной в кабинет была полуоткрыта. Гуров вошел без доклада и увидел Орлова, который стоял у огромного окна, сцепив короткие руки за спиной и выпятив живот. Заместителя министра в кабинете не было. «Здравия желаю, Петр Николаевич», — сказал Гуров. «Я здесь и весь внимание». «Здравствуй, здравствуй», — приглушенным голосом ответил генерал. Гуров пожал плечами, прошелся по кабинету. «Николай сейчас выйдет». Орлов кивнул на портьеру, прикрывавшую дверь в комнату отдыха. В 9:30 дежурный сообщил, что у дома Баргина в своей машине убита его свояченица. КамАЗ, расплющивший ее «Пежо», обнаружен в квартале от места катастрофы. Звонил дежурный следователь прокуратуры. КамАЗ угнан ночью с Варшавского шоссе. В кабине острый запах алкоголя и бутылка с остатками спирта «Рояль». «Николай хочет, чтобы ты подъехал туда». «Зачем?» Гуров тяжело сглотнул, налил из графина воды, выпил. «Если бы я ночью подъехал, она осталась бы жива». Орлов не выразил удивления. «А должен был подъехать?» «Сейчас ясно, что должен. Ночью собирался. Что теперь мусолить? Не поехал». Из-за портьеры появился Баргин, занял свое место за столом, без нужды переложил бумаги. «Лев Иванович, вы в курсе происшедшего? Подъезжайте, разберитесь. Я хочу знать, несчастный случай или... Ну, ты сам понимаешь». Из комнаты отдыха неслышно вышла, на ходу застегивая саквояж, медсестра. Орлов подхватил ее под руку, вывел в приемную. «Что у него?» «Ему необходимо лежать. Лучше в госпиталь». «Хорошо, проследим». Орлов вернулся в кабинет и с лета оценил накалившуюся обстановку. Баргин бушевал. «Не забывайтесь, полковник!» Замминистра оперся кулаками на стол. «А ну-ка сядь и не изображай!» Негромко, но приказным тоном произнес Орлов. Подошел к шкафу, брякнул посудой, поставил перед Баргиным стакан коньяку. «Пей и не разговаривай. Если Лева считает, что на месте происшествия ему делать нечего, значит, у него есть на то основание». Баргин послушно выпил. «Посиди минут 5 и домой. Врача я тебе пришлю. Позже позвоню, может, мы подъедем». Орлов выглянул в приемную, жестом подозвал дежурного офицера. «Дружок, отвези Николая Ильича домой. Если там еще не все убрали, толпится народ, не подпускай генерала. Журналистов направляй ко мне. Потребуется применить силу». В кабинете Орлова Гуров заставил себя съесть приготовленные Верочкой бутерброды, выпил чашку кофе, затем рассказал о ночном звонке и разговоре с Ириной. «Не кори себя. Я бы тоже не поехал», — успокоил Орлов. «Значит, она ждала твоего звонка в 10, но ее выманили». «Вот я над этим и думаю», — перебил Гуров. «Если в 10 с минутами Ирина вышла из дома, то встать она должна была не позже 8:30. Кто и под каким предлогом мог ее поднять в столь раннее время?» «Родители живы?» «Живы, но не на даче». «Думаю, никакое сообщение об их здоровье не могло заставить Ирину вскочить с постели и броситься в машину. Она не сентиментальная, не трусливая, умная, конечно, хитрая». «Когда она с тобой последний раз разговаривала, ты не почувствовал, что рядом с ней кто-то был?» «Вроде нет», — невнятно произнес Гуров, восстанавливая ночной разговор. «Головой не поручусь. Полагаю, она была одна». Горов замолчал, протер ладонями осунувшееся лицо.